Козмодемьянском уезде убито до смерти священников 2, диаконов 2, дьячок 1, семинарист 1. В Пермском уезде убито до смерти Екатеринбургского ведомства капитан Воинов, подпоручик Посохов, солдат 1. Юговских заводов управитель шихтмейстер Яковлев, унтершихтмейстер Бахман, князь Михаил Михайлович Голицына, приказчик Михаила Ключников, подьячий Василий Клёстов, питейной продажи целовальник 1, графа Романа Ларионовича Воронцова, Егошихинского завода, унтершихтмейстер Монаков, священники Василий Казмин, Аникий Борисов, Родион Леонтьев, дьячок Иван Попов, дьячок Илья Петров, экономических дел копиист Петр Курбатов, атаман Колесников, отставной капрал Лукьян Омельянов, юговских заводов плавильщик Козьма Орлов, пушкари, Демид Сочин и Никифор Совин, экономический крестьянин Олимпий Карманов, крестьянин Гаврила Трегубов, князя Голицына крестьян 14 человек, графа Строганова крестьян 3 человека. Государственных, крестьянин Егор Зуев и еще 7 человек, сотник Яков и крестьянин Михайло Поповы, крестьянин Сафронов, Ермолай Медеников, Федор Бурков, Иван Осетров, крестьянин Ермаков и еще 2 человека, крестьянская девка. В городе Ставрополе убито до смерти бригадир и ставропольский комендант Иван фон Фегезак, воеводский товарищ надворный советник Сергей Милкович, секретарь Семен Микляев, ставропольского батальона секунд-майоры Павел Алашеев, Алексей Карачев, Никита Семенов, капитаны Григорий Калмыков, Петр Лабухин, поручики Афанасий Семенов, Дмитрий Новокрещенов, прапорщики Яков Дворянинов, Василий Трофимов, Федор Попков, Василий Плешевцов, лекарь Иван Финк, в уезде отставные секунд-майор Артемий Бережнев, прапорщики Филат Струйский, Петр Поляков, прапорщик Петр Тургенев с сыном Иваном, сержант Михаил Кулыгин, ставропольского батальона сержанты Иван Свешников, Василий Гущин, Яков Петров, Михаил Савушкин, Семен Львов, подпрапорщик Иван Фомин, капрал Лука Матвеев, солдаты Игнатий Буторин, фрол Бердов, Петр Вагин, Митрофан Мухановский, Никита Козлов, Василий Григорьев, Григорий Колесников, Афанасий Кондуков, Гурий Ульянов, денщик Максим Андреев, ставропольского духовного правления копиист Василий Татлин. Дворовые люди, прапорщика Филата Струйского Елизар Семенов, помещицы Аграфены Стрекаловой Егор Горох, Осип Александров, помещицы Прасковьи Чемесовой Иван Михайлов, ясачный крестьянин Осип Звонарев, разночинец Михаил Васильев, ставропольского калмыцкого корпуса, ротмистр Никанор Буратов, солдат Иван Шонбо. Нижегородской губернии в Нижегородском уезде убито до смерти графа Николая Головина приказчик Алексей Титеев с женою Настасью, брат его Иван Титеев с сыном Василием, выборные Андрей Киреев, Иван Фадеев, крестьянин Павел Кордюков, немец один, француз один, артиллерии капитана князя Петра Додияна приказчик Петр Кучин с женою Дарьей. В городе Алатыре убито до смерти премьер-майор Роман Грабов с женою Катериною, коллежский асессор Галактион Кляпиков, землемер-подпоручик Федор Вишняков с женою Анною и братом его двоюродным Федором Прокофьевым, секретарь Василий Попов с женой Авдотью Ивановую, с детьми и с дочерьми, Варварою Глафирую, сыном Алексеем и матерью Матрёною Васильевою, протоколист Матвей Леонтьев с женой Марьей, с детьми, сыном Николаем, дочерьми, Анною и Александрою, капитан Иван Недоростков с женою, штатной команды солдаты Алексей Зенкин, Тимофей Запылихин в уезде, прокурор Василий Кривский, капитан Николай Лихутин с женою Анною Ивановую, сержант Иван Любовцев, майор Федосья Назарьева, капитан Петр Зубатов, из дворян капрал Александр Зиновьев, майор Семен Марков, из дворян каптенармус Афанасий Ананьин, прапорщик Василий Мещеринов, помещица Прасковья Телегина, помещица вдова Авдотья Тимошова, полковника Федора Волкова свояченица Татьяна Иванова, прапорщик Василий Мертваго с женою Пелагею Ивановую, майор Борис Мертваго, вахмистр Андрей Назарьев, капитан Алексей Мацинев с женою Мариной Алексееву, коллежского асессора Ивана Мочевариянова, свояченица Нина Егорова, экономического казначея князя Василия Туркестанова, жена Ирина Борисова.